По случаю Дня Солнца, швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов выходцев из гору Пекту 2017 года. Швейцарский оргкомитет по ознаменованию 105-летия со дня рождения президента Ким Ир Сена, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чучжи опубликовали совместное заявление. А гендиректор мьянманского издательства Митарма при заявлении. Авторы заявлений сказали, что в истории человечества нет такого человека, как президент Ким Ир Сен, который из века в век пользуется высоким уважением народов мира. И с восхищением отозвались о бессмертных заслугах великого Ким Ир Сена, который посвятил всю свою жизнь ради счастья народа.